От автора. В Хот-Спрингсе в 1946 году действительно произошло восстание ветеранов войны. Вернувшиеся домой GI во главе с отважным окружным прокурором начали борьбу и в конечном счете взяли верх над гангстерами и владельцами горных заведений, которые на протяжении долгих лет полностью контролировали самый заметный город в Арканзасе. Но каким бы ожесточенным ни было тогдашнее противостояние, старые газеты утверждают, что оно было очень ожесточенным, оно далеко не достигало того накала, который появляется в моем описании. Кроме того, юрист, возглавлявший борьбу, он сделал выдающуюся карьеру, и сейчас, когда я пишу эти строки, еще жив. Был во всех отношениях лучше, чем выдуманный мной Фред Кей Беккер. И даже нью-йоркский гангстер английского происхождения, который, как принято считать, являлся тайным крестным отцом Хот-Спрингса, был бесспорно более благонравным человеком, чем мой омерзительный Оуни Мэддокс. В Хот-Спрингсе о нем до сих пор хранят добрую память. Поэтому я хочу отделить реальные исторические события от чрезвычайно билетаризованных версий, созданных моими усилиями. Роман «Жарким кровавым летом» Хот-Спрингс представляет собой отнюдь не точное отражение восстания GI, а лишь мои измышления на эту тему с привлечением только двух реально существовавших персонажей — Бенджамина Сайджела и Вирджинии Хилл. Все остальное — это моя работа, которая заключается в написании историй, а не истории, и когда речь заходит о выборе между лихо закрученным сюжетом и точной хроникой, я выбираю первое. Именно я несу ответственность за все описанное, но все же я должен упомянуть тех, кто помогал мне. Первым я с удовольствием назову отставного полковника армии США Джерри Эрли из Истона, Мэриленд. Джерри, работник отдела кадров, предложил мне свою помощь для разработки послужного списка Эрла и с помощью мистера Дэнни Джей Кроуфорда, главы справочного отдела исторического центра Корпуса морской пехоты, Вашингтон, округ Колумбия, подарил мне огромное удовольствие и уверенность в том, что сведения о прохождении Эрлом воинской службы так же точны, как если бы Эрл Свегар существовал не только в моих фантазиях, но и в реальном мире. Это также искренняя дань уважения моральным и профессиональным качествам младших командиров Корпуса морской пехоты 30-х годов, которые доказали свою нужность и заработали славу на Тихом океане. Это была долгая и трудная работа, и я считаю себя обязанным им обоим. Мои хорошие друзья Боб Лопес и Уэйман Свегар, как и прежде, с готовностью пришли мне на помощь. Лопес также представил меня Полу Махони, который собирает старые автомобили, и Пол помог мне описать модели 40-х годов. Пол, в свою очередь, представил меня Лэри Дебагу, знаменитому коллекционеру старинных игровых автоматов. Лэри много рассказал мне и показал такие устройства, как Roll A Top и Mil Black Cherry. Мой коллега Лони Паркер О'Нил, не жалея силы времени, растолковывал мне нюансы разговорной речи чернокожих жителей юга 40-х годов. Мой сосед по кабинету в Вашингтон-Пост, одаренный журналист Генри Аллен, с удовольствием помогал мне реконструировать элементы культуры 40-х годов, хотя в это же время готовил для «Пост» собственный проект, посвященный наступлению нового тысячелетия, в котором сделал попытку и в целом сумел дать ответ на интереснейший вопрос: какие главные впечатления принесло каждое десятилетие завершившегося века? Наш с ним начальник, Джон Панкейк, редактор отдела искусства «Пост», был настолько любезен, что не обращал особого внимания на мои приходы и уходы. Мне достаточно было сказать: «Джон, знаете, моя книга...» И он молча кивал с недовольным выражением на лице, а затем устало отводил взгляд в сторону, чтобы не видеть, как я направляюсь к выходу. Фред Расмуссен из моей прежней газеты «Балтимор Сан», большой знаток железнодорожного транспорта, снабдил меня множеством сведений о легендарных поездах 40-х годов и о железных дорогах в целом. Некоторые высказывания Эрла относительно боевого применения оружия позаимствованы у мудрого Клинта Смита, начальника Thunder Ranch, стрелковой базы в Mountain Home, Техас. Они использованы с согласия Клинта. Я должен также упомянуть о нескольких книгах. Я с большим увлечением и без спроса воспользовался воспоминаниями Ширли Эбботт, замечательная биография которой, дочь букмекера, является, несомненно, самым красочным описанием восстания ветеранов и Хот-Спрингса 40-х годов, хотя, конечно, все это не занимает главного места в ее прекрасной книге. Ее отец был главным приемщиком ставок в том самом клубе «Огайо», которому здесь уделено немало внимания. Я использовал для консультаций много других книг, большая часть которых была куплена в легендарном книжном магазине Пауэлла в Портленде, штат Орегон, куда меня привел Скотт Липайн из Даблдей, прекрасный представитель одного из лучших издательств. Еще одна книга, заслуживающая особого упоминания, «Томпсон. Американская легенда». Обзорный труд, составленный Трейси Хилл. Книга очень дорогая, но каждый поклонник этих невероятных старинных прелестей получит неслыханное удовольствие от сентиментального путешествия по временам, когда гремели Томпсоны и по миру этого оружия. Следует упомянуть также «Семя Альбиона. Четыре пути британцев в Америке» Дэвида Хэкета Фишера, с великим энтузиазмом рекомендованную мне Полом Ричардом из «Пост». Это исследование английских корней американской культуры. Один из разделов посвящен шотландско-ирландским обитателям приграничных районов, которые стали американскими южанами и, в конечном счете, что важно для меня, свегерами и грамли. Бобби Макклейн, возглавляющий историческое общество округа Гарленд, Хот-Спрингс, относился ко мне с неизменной добротой и сделал для меня много полезного. То же самое я должен сказать о Билли Лерзе, который помог мне найти фотографии тех тревожных дней. Сторминг Норман, выдающий на прокат мотоциклы на вокзале, с ним у меня установились менее официальные отношения, устроил для меня замечательную экскурсию по городу, показав едва ли не все здания, где в те времена находились публичные дома и казино. Такие вещи вряд ли можно установить по источникам исторического общества, а они были крайне необходимы мне для работы. Перехожу к издательскому миру. Я должен поблагодарить моего блестящего агента Эстер Ньюберг, моего издателя Дэвида Розенталя и моего редактора, легендарного Майкла Корда, который с самого начала работы помогал мне придавать этой книге нужную форму и не позволял сбиться с пути. И, конечно, я очень благодарен моему большому другу по Балтимор Сан и последующим годам жизни Джин Марбелле, которой пришлось на протяжении долгого времени не только терпеливо выслушивать, но и изображать интерес, пока я пересказывал новые потрясающие штуки со стрельбой, выдуманные для Эрла. Как говорят у нас в Балтиморе, спасибо, дорогая. Напоследок, я должен сказать, что Микки Руни, о визитах которого на второй этаж клуба «Огайо» сообщил мне один человек в Хот-Спрингсе, отрицает всякую связь с греховной стороной жизни этого города. По его словам, единственным, что запомнилось ему там, было превосходное барбекю.